трусость, беспечное равнодушие к тому, что происходит вокруг тебя, беспринципность, невежество. Коммунизм и эти пороки взаимно исключают друг друга. Поэтому теперь, когда уже заложен прочный экономический и технический фундамент общества будущего, все же главное внимание должно отдать развитию эмоциональной стороны человека. Совершенно очевидно, что интеллектуальная сторона у нас ушла далеко вперед, а эмоциональная отстала. Я говорю, понятно, Яша? Вдруг обратился он почему-то ко мне. Нам нужны высокие достижения науки и техники, но еще более необходимо высочайшее развитие человечности, тонких и благородных чувств. Поэтому самыми ответственными профессиями эры преддверия коммунизма является профессия писателей, работников искусств, педагогов, партийных работников, всех, кто имеет дело с человеческими душами. «Ты, Яша, согласен со мной?» Настойчиво потребовал он ответа. «Согласен. Я часто об этом думаю», — ответил я и, кажется, покраснел. «Очень рад, что ты думаешь об этом». Разговор перешел на последние научные новости. Мне очень хотелось спать, просто глаза слипались. Но было так приятно сидеть у огня в хорошей компании, что я как мог отгонял сон. Я думал, что мне очень повезло. Я попал в экспедицию, познакомился с такими выдающимися людьми, как Турышев, Мальшик, Васа Кузьминична. Ведь я очень просто мог их никогда не встретить. Не знаю, думал ли так Фома. Он с интересом прислушивался к разговорам, но сам молчал. Он вообще был очень молчалив. А потом Мира заговорила о последней пьесе «Пристли», и мне вдруг стало смешно. Разговор об англичанине Пристли как-то не вязался с тесным кубриком, слабо освещенным десятилинейной лампой, меркнущим пламенем жарника, плоского ящика с песком, посреди которого сложено из кирпичей подобие печки с завыванием ветра в вантах. Скованное двумя якорями судно время от времени начинало вдруг ползти куда-то в сторону и вниз, а потом, словно нехотя, возвращалось назад. А когда разговор стихал, было слышно, как билась о дощатую стену альбатроса тяжелая осенняя вода. «Я устала, пойду спать», — сказала сестра. За ней поднялись женщины. «Сегодня очень холодно. Лучше одетыми спите», — посоветовал, как приказал Мальшик. Женщины ушли к себе. Стал кряхтя укладываться Иван Владимирович, а Мальшик и Фома поднялись на палубу. Постелив постель, я вышел вслед за ними. При свете народившегося месяца Фома и Мальшик убирали паруса. Я кинулся помогать. Еще похолодало. Ледяной норд-вест проносился над Каспием. «Иди спокойно спи», — приказал Мальшик. «Когда будет нужно, я тебя разбужу». «Вы не будете спать?» «Немного сосну. Иди». Я лег и уснул мгновенно. Тревогу Филиппа я почувствовал, но не нашел повода к беспокойству. Проснулся я от страшного холода. Просто зуб на зуб не попадал, немного сконфуженный тем, что проспал вахту. Обычно меня будили. Не успел одеться, как Мальшит позвал всех на палубу. Я выскочил из люка и вскрикнул от удивления. До самого горизонта поверхность моря покрылась тонким, как стекло, льдом. Вода быстро уходила из-под альбатроса. Сквозь молодой прозрачный лед уже просвечивало дно, чистый крупный песок и полосатые раковины, с поразительной правильностью расположившиеся по дну. Солнце еще не взошло. «Осети!» — испуганно заорал я. «Вот они!» — хладнокровно кивнул Фома. Сети уже сушились, как белье на веревке, на вешалах, тщательно выполощенные и выжатые. «Это пока я спал, как барин, они с Мальшитом привезли сети. От стыда я просто не знал, куда деваться. Матрос называется. Начальник экспедиции работал за меня, не стал будить. Разоспался, как маленький. Один срам». Что же будем делать?» — послышался испуганный голос Васы Кузьминичны.